Джон Коннелли. Все мертвые обретут покой. Пролог. В машине холод, как в склепе. Но мне именно это и нужно. Я предпочитаю включать кондиционер на полную мощность, чтобы не давать себе расслабляться. Тихо работает радио, но сквозь шум мотора упрямо пробивается мелодия. Это ранний R.E.M. И можно разобрать слова «что-то о плечах и дожде». В 8 милях отсюда остался Корнуэльский мост. Скоро я доберусь до Южного Ханаана, затем пересеку его, ну а дальше — граница штата и за ней Массачусетс. Далеко впереди постепенно тускнеет солнце, и день, истекая кровью заката, медленно бледнеет, неотвратимо вползая в ночь. В ночь их смерти первой прибыла патрульная машина, рассекая ночную тьму светом фар. Двое патрульных держались с тактичной сдержанностью, сознавая, что приехали по вызову своего коллеги-полицейского, оказавшегося в роли жертвы. Я сидел в прихожей нашего дома в Бруклине, обхватив руками голову. Патрульные вошли в кухню, где и увидели останки моих жены и ребенка. Я отрешенно наблюдал, как один из полицейских поднялся наверх, а второй проверил гостиную и столовую. Но все это время кухня неудержимо влекла их к себе, призывая в свидетели. Я слышал, как они сообщили в отдел по расследованию убийств о вероятном двойном убийстве. В их голосах отчетливо слышалось потрясение, но надо отдать им должное. Они постарались, насколько можно бесстрастно описать увиденное, как и следует знающим свое дело полицейским. Не исключено, что даже тогда у них имелись подозрения на мой счет. Эти ребята служили в полиции, и кому, как ним, было известно, на что оказываются способны люди, не исключая тех, кто входил в их ряды. Храня молчание, патрульные разделились. Один занял место у машины, а другой остался со мной в прихожей. Молча мы дождались приезда детективов, вслед за которыми подъехала машина скорой помощи. Детективы прошли в дом под недоуменными взглядами соседей, наблюдавших за происходящим из окон своих домов. Некоторые подходили ближе, желая узнать, что могло произойти с живущей по соседству молодой парой, у которой такая славная белокурая малышка-дочка. «Бёрд!» — разрушил оцепенение знакомый голос. Я провел рукой по лицу, и только теперь тело мое сотряслось от рыданий. Рядом со мной стоял Уолтер Коул. За ним, немного поодаль, Маги. В свете мигалок лицо Уолтера сохраняло бледность, отпечаток увиденного в кухне кошмара. Снаружи донесся звук вновь прибывших машин. Остановившаяся у крыльца санитарная карета привлекла внимание Коула. «Медэксперт здесь», — объявил один из патрульных, рядом с которым стоял худощавый молодой человек без кровинки в лице. Коул кивнул, жестом указывая в сторону кухни. «Бёрдман, так ты расскажешь мне, что здесь произошло?» Голос Коула звучал настойчиво и жестко. Я въезжаю на стоянку перед цветочным магазином. Легкий ветер играет полами моего пальто, и они, словно детские руки, касаются моих ног. В магазине прохладно. Пожалуй, даже холодно. В воздухе разлит пьянящий аромат роз. Розы — цветы на все случаи жизни, и спрос на них есть всегда. Пожилой мужчина, склоняясь над маленьким зеленым растенецем, придирчиво рассматривает его мясистые, словно покрытые воском листья. При виде меня он с трудом разгибается. — Добрый вечер, сэр. Чем могу служить? — Мне нужны розы. Выберите дюжину. Нет, лучше 2 дюжины. — 2 дюжины роз. Хорошо, сэр, — повторяет старик. Преодолевая боль и едва сгибая колени, отправляется выполнять заказ. На вид ему чуть больше 60. Он крепко сложен и совершенно лыс. Суставы его пальцев вздулись от артрита. «Кондиционер барахлит», — поясняет он, и, проходя мимо допотопного щита управления, поворачивает регулятор, но без какого-либо эффекта. Магазинчик расположен в здании старой постройки. Сквозь дальнюю стену видна примыкающая к нему теплица. Открыв дверь, Старик осторожно выбирает розы из бадьи с водой. Отсчитав 24 штуки, он укладывает цветы на расстеленную пленку. «Может быть, подарочную упаковку?» «Нет, пленки достаточно». Старик вглядывается в меня, и ясно вижу, что он селится меня вспомнить. «Мне кажется, я вас знаю. Где-то я вас видел». В суете больших городов людские воспоминания улетучиваются быстро, а чем дальше в глубинку, тем крепче у людей память. Дополнительный отчет об уголовном преступлении. Регистрация. Номер дела 96-12-1806. Разряд — убийство. Жертва — Сьюзен Паркер, без лица. Дженнифер Паркер, без лица. Место преступления — Хобарт-стрит, 1219. Кухня. Дата — 12 декабря 1996 года. Время — предположительно 21:30. Способ убийства — колотые раны. Орудие — предмет с заостренным лезвием, возможно, нож, не обнаружено. Отчет составил Уолтер Коул, детектив, сержант. 13 декабря 1996 года я прибыл на Хобарт-стрит, 1219, по вызову патрульного офицера Джеральда Керша в связи с заявлением о совершенном убийстве. По словам заявителя, детектива второго разряда Чарльза Бёрда Паркера, он покинул дом в 19:00 после ссоры с женой Сьюзен. Он направился в бар «Дуб Тома», где и пробыл до 1:30 по полуночи 13 декабря. Вернувшись домой через парадную дверь, Паркер обнаружил в прихожей разбросанную мебель. Жену и дочь он нашел в кухне. Как следует из его рассказа, жена была привязана к стулу, а тело дочери, по всей видимости, перенесли со стоящего рядом стула, где оно раньше находилось, и уложили на тело матери. Полиция была вызвана им в 1:55, и он оставался в доме до ее приезда. Жертвы, опознанные детективом Паркером, его жена Сьюзен Паркер, 33 лет, и дочь Дженнифер Паркер, 3 лет, находились на кухне. Тело первое было привязано к стулу. Рядом стоял еще один стул, на стойках спинки которого остались веревки. Ребенок лежал лицом вверх поперек тела матери. На Сьюзен Паркер были надеты голубые джинсы и белая блузка, разорванная и опущенная до талии. Грудь обнажена, брюки и белье спущены до икр. На Дженнифер Паркер белая ночная рубашка в голубой цветочек. Обе жертвы босые. Я дал указание сотруднику лаборатории Энни Минила провести подробное обследование. После того, как медэксперт Кларенс Холл констатировал факт смерти, тела жертв в моем сопровождении были увезены в морг. Спустя некоторое время доктор Лоуп предоставил в мое распоряжение следующие вещественные доказательства и образцы. 96-12-1806, М1. Белая блузка с тела Сьюзен Паркер, жертвы номер один. 96-12-1806, М2. Голубые хлопчатобумажные джинсы с тела жертвы номер один. 96-12-1806, М3. Голубое нижнее белье с тела жертвы номер один. 96-12-1806, М4. Образцы лобковых волос жертвы номер один. 96-12-1806, М5. Вагинальная проба жертвы номер один. 96-12-1806, М6. Соскоба из-под ногтей с правой руки жертвы номер один. 96-12-1806, М7. Соскоба из-под ногтей с левой руки жертвы номер один. 96-12-1806, М8. Образцы волос головы жертвы номер один, правая сторона, перед. 96-12-1806, М9. Образцы волос с головы жертвы номер один, левая сторона, перед. 96-12-1806, М10. Образцы волос с головы жертвы номер один, правая сторона, затылок. 96-12-1806, М11. Образцы волос головы жертвы номер один, левая сторона, затылок. 96-12-1806, М12. Бело-голубая ночная рубашка с тела Дженнифер Паркер, жертва номер два. 96-12-1806, М13. Вагинальная проба жертвы номер два. 96-12-1806, М14. Соскобы из-под ногтей правой руки жертвы номер два. 96-12-1806, М15. Соскобы из-под ногтей левой руки жертвы номер два. 96-12-1806, М16. Образцы волос с головы жертвы номер 2, правая сторона, перед. 96-12806-М17. Образцы волос с головы жертвы номер 2, левая сторона, перед. 96-12806-М18. Образцы волос с головы жертвы номер 2, правая сторона, затылок. 96-12806-М19. Образцы волос с головы жертвы номер 2, левая сторона, затылок. Это была еще одна крупная и ожесточенная ссора, разгоревшаяся сразу после того, как мы занимались любовью, что еще прибавило ей остроты. Тлеющие угли прошлых обид и упреков вспыхнули вмиг яростным обжигающим пламенем. Мне напомнили о частых выпивках, и о недостатке внимания к Дженнифер, и о приступах желчности и жалости к себе. Я выбежал из дома вне себя от злости, а вслед мне летели в ночь гневные упреки Сьюзан. Бар был в 20 минутах ходьбы от дома. Первая рюмка обожгла все внутри, постепенно унося напряжение. А дальше, по мере того, как я напивался, знакомые чувства с привычной закономерностью накатывали на меня, сменяя друг друга, как волны прибоя. Сначала гнев, затем тупое оцепенение, а вслед за ними — грусть, угрызение совести, внутреннее сопротивление и обида. К тому времени, как я покинул бар, в нем оставался костяк самых стойких пьянчуг из-за булдык, упорно старавшихся перекричать музыкальный автомат. Запнувшись за порог, я скатился со ступенек, больно ободрав колени о гравий у подножия лестницы. Потом я потащился домой, чувствуя себя скверно, как никогда. Когда меня заносило с тротуара на дорогу, водители с испуганными и злыми лицами бросали машины в сторону, чтобы избежать столкновения. Мне не сразу удалось выудить из кармана связку ключей. Стараясь попасть в скважину, я поцарапал ключом краску под ней. И, надо признать, что отметин таких там было уже полным-полно. Я почувствовал неладное, как только оказался в прихожей. Когда я уходил, дом дышал теплом. Отопление работало на полную мощность, потому что Дженнифер постоянно мерзла. Она была прелестным ребенком, но болезненным и хрупким, как фарфоровая ваза. Теперь же дом встретил меня могильным холодом. На полу валялась опрокинутая подставка для цветов из красного дерева. Половинки расколотого горшка лежали на груди земли, откуда, уродливо раскорячившись, торчали обнажившиеся корни пуансеттии. Я позвал Сьюзан, потом еще раз и еще. С каждым разом все громче и громче. Хмель улетучивался с необыкновенной быстротой. Я собирался подняться наверх в спальню и поставил уже ногу на ступеньку, как вдруг дверь черного хода с пушечным грохотом ударилась о шкафчик с раковиной. Моя рука инстинктивно потянулась к кольту, но оружие осталось лежать в спальне на тумбочке, куда я бросил его перед тем, как обратиться к Сьюзан и начать новую главу в повести о нашем умирающем браке. Прижимаясь к стене, я осторожно продвигался к кухне, ощущая пальцами холод стен. Дверь кухни была закрыта, но неплотно. Я медленно приоткрыл ее. «Сьюзи!» — позвал, переступая порог, и сразу поскользнулся, попав ногой во что-то мокрое и липкое. Я поднял глаза, и земля разверзлась передо мной, открывая путь в ад. Хозяин цветочного магазина озадаченно прищуривается. «Я уверен, что встречал вас раньше», — добродушно тыча в меня пальцем, объявляет он. «Нет, не думаю». «Вы сами из этих краев? Может быть, живете в Ханаане, Монтерее или Отисе?» «Нет, я не из этих мест», — возражаю я, и мой взгляд говорит старику, что лучше не углубляться в эту тему. Тот правильно понимает намек и отступает. Я собираюсь расплатиться по кредитной карточке, но меняю решение и достаю кошелек. Отчитав причитающуюся сумму, я оставляю деньги на прилавке. «Не из этих мест», — повторяет старик и кивает головой, словно в словах этих распознает особый глубокий смысл. «Да, должно быть, вы из большого города. Мне доводилось встречать парней из таких мест. Но я уже направляюсь к двери. Отъезжая, я бросаю взгляд на окно и замечаю в нем старика, который пристально смотрит мне вслед. Лежащие на заднем сиденье розы роняют на пол тяжелые капли воды. Из отчета об уголовном преступлении. Дело номер 96-12806. Сьюзен Паркер сидела на стуле лицом к двери кухни. Голова находилась на расстоянии 10 футов 7 дюймов от северной стены и 6 футов 3 дюйма от восточной. Сведенные сзади руки были прикручены тонким шнуром к задним стойкам стула, а ноги притянуты к ножкам. Волосы скрывали лицо, и мне показалось, оно сплошь залито кровью, так что не оставалось видно кожи. Ее голова была запрокинута, и рассеченное горло зияло, как второй окровавленный рот, застывший в безмолвном крике. На коленях Сьюзен лежала наша дочь. Ее рука безжизненно свисала между ног матери. Все вокруг было залито кровью, будто комната оказалась сценой кровавой мести в кем-то поставленной чудовищной трагедии. Даже потолок был забрызган кровью. Казалось, сам дом получил смертельные раны. Густым плотным слоем кровь растекалась по полу, и мое отражение тонуло в этой алой вязкой гуще. У Сьюзен Паркер сломан нос. Возможно, причиной стал удар об стену или пол. Кровавый след на стене рядом с дверью в прихожую содержал костные частицы, волоски из полости носа и слизь. Сьюзен попыталась бежать, чтобы позвать на помощь и спасти себя и нашу дочь. Но дальше двери ей добраться не удалось. Там он настиг ее, схватил за волосы и ударил о стену, а затем поволок к стулу, где она встретила свою смерть. Тело Дженнифер Паркер было распростерто лицом вверх на бедрах матери. Рядом находился еще один стул, привязанный к его спинке шнур совпадал со ссадинами, оставшимися на запястьях и щиколотках Дженнифер Паркер. Вокруг Дженни крови было немного, но поток крови из глубокой раны на горле оставил след на ее рубашке. Ее обращенное к двери лицо скрывали волосы. Несколько прядей прилипло к крови на груди. Пальцы босых ног почти касались плиток пола. Я взглянул на нее всего лишь мельком, потом взгляд мой устремился к Сьюзен, и мертвая она притягивала меня, как привлекала при жизни, даже среди мешанины обломков, в которые превратилась наша семейная жизнь. Стоило мне посмотреть на нее, как ноги мои подкосились. Я сполз на пол. Из груди моей вырвался вопль, похожий одновременно на звериный вой и детский плач. Я смотрел в оцепенении на красивую женщину, что была моей женой. Ее окровавленные пустые глазницы затягивали меня в свою мертвую темноту. У обеих жертв выколоты глаза. Возможно, в качестве орудия использовался острый инструмент типа скальпеля. С груди Сьюзен Паркер частично снята кожа. Пласт кожи от ключицы до пупка частично снят, поднят вверх над правой грудью и отвернут на правую руку. Через окно за их спинами в кухню вливался лунный свет. И залитая им, холодом поблескивала кафельная плитка на стенах, гладкие поверхности кухонной мебели, водопроводные краны. Свет луны коснулся волос Сьюзен, посеребрил ее обнаженные плечи и местами просветил тонкую ткань снятой кожи, наброшенной на руку, словно накидка. Но накидка слишком ненадежная, чтобы уберечь от холода. У обеих жертв отмечены значительные повреждения в области половых органов и... А потом он лишил их лиц. Быстро гаснут сумерки, и в наступающей темноте свет фар выхватывает голые ветви деревьев, края аккуратных газонов, чистенькие беленькие почтовые ящики. Перед одним из гаражей лежит детский велосипед. Ветер крепчает, и там, где нет защиты деревьев, его порывы чувствуются даже в машине. Теперь я направляюсь в сторону Беккета, Вашингтона, Беркширским холмам, приблизительно в те края. Следов взлома не обнаружено. Проведены подробные замеры и составлено детальное описание комнаты. После этого тела были убраны. Пояс отпечатков дал следующие результаты. Кухня, прихожая, гостиная. Выявленные качественные отпечатки при свечении совпали с отпечатками Сьюзен Паркер, 96-12-1806-7, Дженнифер Паркер, 96-12-1806-8 и Чарльза Паркера, 96-12-1806-9. Дверь черного хода, пригодных для исследования отпечатков, не обнаружено. Следы воды на поверхности указывают на то, что дверь была протерта. Свидетельства грабежа отсутствуют. При обследовании на телах жертв отпечатков не выявлено. Чарльз Паркер был доставлен в отдел по расследованию убийств, где дал показания. Прилагаются. Я хорошо сознавал, что происходит вокруг меня, когда находился в комнате для допросов. Сколько раз я сам проделывал эту процедуру. Они снимали с меня показания, как я в свое время опрашивал других, и использовали такие же стандартные обороты речи, которыми пользовался и я. А каким было ваше следующее действие? Можете ли вы восстановить в памяти, где находились в баре другие посетители? Вы обратили внимание на состояние замка на двери черного хода? Это хитрый специальный жаргон, предшествующий той юридической абракадабре, что окутывает любое уголовное расследование, как сигаретный дым в баре. Когда я закончил давать показания, Коул связался с баром, и ему подтвердили мои слова. Я находился именно там, где сказал, и поэтому не мог стать убийцей своей жены и дочери. Но и после выяснения этих обстоятельств шепоток за моей спиной не стихал. Меня снова и снова донимали расспросами о нашем со Сьюзен браке, о моих отношениях с ней и о том, чем я занимался на протяжении нескольких недель, предшествовавших убийству. По страховке Сьюзен ко мне переходила значительная сумма, и этот факт также не остался без внимания тех, кто изводил меня вопросами. Из заключения медэксперта следовало, что к моменту моего возвращения Сьюзен и Дженнифер были мертвы не менее 4 часов. На это указывала степень окоченения мышц шеи и нижней челюсти. В таком случае убийство произошло около 21 часа 30 минут или немного раньше. Смерть Сьюзен наступила в результате рассечения сонной артерии, но Дженни, как было сказано в медицинском заключении, она умерла вследствие резкого насыщения организма адреналином, вызвавшего мерцание, фибрилляцию желудочков сердца, что и послужило причиной смерти. Другими словами, жизнь нежной, легко ранимой и такой восприимчивой Дженни оборвалась от испуга прежде, чем убийца перерезал ей горло. Когда ее лишили лица, она была мертва. Такое заключение сделал медэксперт. Но в отношении Сьюзен этого сказать он не мог. Он также не нашел объяснения тому, почему тело Дженнифер переместили после ее смерти. В процессе расследования будут предоставляться соответствующие отчеты. Детектив, сержант Уолтер Коул. Мое алиби — это алиби жалкого пьянчуги. В то время как некто отбирал жизнь у моей жены и ребенка, я оглушил в баре бурбон. Но они продолжают навещать меня в снах. Иногда я вижу их улыбающимися и прекрасными, как в жизни, а иногда... Они предстают передо мной безликие и окровавленные, какими их застала смерть, и они манят меня, чтобы завлечь в бездонную пропасть тьмы, где нет места любви, где нашло себе пристанище и затаилось зло в окружении тысяч незрячих глаз и мертвых, отделенных от тел лиц. Когда я добираюсь до места, уже успевает стемнеть, и на воротах висит замок. Но перебраться через низкую стену не составляет труда. Я продвигаюсь осторожно, чтобы не наступить на надгробие и не затоптать цветы. И вот я стою перед ними. Даже в темноте мне легко найти к ним путь, и они тоже знают дорогу ко мне. Они навещают меня, когда я нахожусь в полусне, в призрачной полосе на грани сна и бодрствования. Обычно это происходит в предрассветной тишине, когда бледный свет утра робко просачивается сквозь неплотно задернутые шторы. В это время они и появляются, моя жена и дочь. В полумраке я различаю их очертания. Они молча взирают на меня, обогренные кровью, принявшие мученическую смерть. Они приходят, и их дыхание, соединяясь с легким утренним ветерком, касается моих щек, а ветви деревьев, словно пальцы, стучатся в мое окно. И когда они приходят, я не чувствую себя одиноким.